«Значит, сначала в Баку?» — спросил начальник аэровокзала. «Да», — сказал я решительно. И пока кассир выписывал мне билет, зеленая и прохладная Каспийская волна уже вошла мне в душу, укрыла невесомой и прозрачной плотью, и я ясно понял, как здорово я решил сразу после прожаренных на солнце узбекских гор, после лазаний по грязным запыленным углем ледникам, болтыхнуться в зеленую воду родного Каспия, удлинив ноги ластами для подводного плавания и охоты. И уже предвкушая морскую соль на губах, прохладную зелень Каспийской волны и эту неповторимую морскую разнеженную усталость, я прошел сквозь толпу на регистрацию билетов, сдал свой рюкзак в багаж и с легкой сумкой через плечо вышел на летное поле к самолету Ту-104, старенький реактивный лайнер-тихоход, стоял возле стеклянного здания аэровокзала. Но пассажиров к трапу еще не пускали, шла загрузка багажа. Громоздкие, запрещенные к провозу самолетами ящики и огромные, перевязанные бечевкой, фибровые чемоданы с дырочками, чтобы овощи и фрукты не задохнулись в дороге. Среди этих неуклюжих вещей мой рюкзачишка вспорхнул в руках у грузчиков, как детский мяч. А затем что-то неприятное кольнуло мне душу. Я увидел, как, напрягаясь от тяжести, грузчики подняли и стали заталкивать в самолет тяжеленный цинковый гроб. Лететь с покойником. Какой бы я ни был современный, просвещенный и образованный, примета есть примета, и я сразу вспомнил все приметы, связанные с гробом. Если гроб везут тебе навстречу, это хорошо. Это значит, что неприятности и беды уже не ждут тебя впереди, а выведены с твоего пути. Но если в пути тебя сопровождает гроб, хана дело. Какая-нибудь пакость обязательно случится. Вот гады, подумал я с досадой, ведь нельзя покойников в пассажирских самолетах возить, только в грузовых разрешается. Уж я-то все инструкции Аэрофлота знаю, 9 лет летаю по всей стране без передышки. Безусловно, и тут не обошлось без взятки. Чтобы отвлечься от этого гроба, я скользнул глазами по пассажирам, выстроившимся у турникета перед выходом на летное поле. Толпа спекулянтов, везущих зелень в Прибалтику, огромные кепки, аэродромы, плохо выбритые или вообще не бритые лица, темные мятые пиджаки, надутый, как индюк, майор-пограничник с круглым лицом, 2 пожилые женщины в шелковых узбекских платьях, какой-то тип в черном пиджаке с маленькой траурной фотографией покойного родственника на груди. Стоп! Я вгляделся в лицо этого типа. Да это же Зиялов, Олег Зиялов. Мой одноклассник по бакинской школе. Я с ним в 8 или 9 классе учился. Вместе с уроков кино убирали. Я у него на контрольных по химии списывал, а он у меня по литературе. Олег, шагнул я к нему. Мне показалось, что на какую-то долю секунды он словно окаменел, не сразу взглянул в мою сторону, что естественно, когда тебя окликают по имени. Нет, мне показалось, что он словно сделал внутренние усилия взглянуть на меня. Впрочем, ведь у него кто-то умер, решил я. И, видимо, это он везет гроб с покойником. В таком состоянии трудно переключиться на какие-то посторонние вещи. «Привет, я Гарин. Не узнаешь?» — сказал я, уже видя, что он узнал меня, конечно. «Прими мои соболезнования. Кого ты хоронишь?» «Дядю», — ответил он как-то заторможенно, и все еще смотрел на меня с сомнением, мол, знает он меня или не знает. «Зиялов, да мы же с тобой в одной школе учились. Что ты так смотришь? Я Гарин. Ты за мной на последней парте сидел. Помнишь?» «А, — сказал он мне, хотя будто вспоминая с трудом, да-да, правильно, правильно. В этом правильно не было ни энтузиазма, ни обычного при таких встречах дружелюбия. Я даже пожалел, что подошел к нему. И не так уж я неузнаваемо изменился за эти 11-12 лет, чтобы не узнать меня. Он вот больше моего и растолстел, и как-то обрюзг, не то чтобы постарел, но в наши 27 лет можно еще обойтись и без жировых складок на шее. Впрочем, в этот момент объявили посадку на самолет, пассажиров стали пропускать через турникет к трапу. Я поплелся за Дьяловым в каком-то странном положении, не то чтобы отвергнутого, но и в то же время почти непризнанного школьного друга.